Интермедия третья. «И что стало с девушкой-волчицей?» — спросил Илиан после долгого завороженного молчания. «А, рад сообщить, с ней все хорошо. Не так давно она стала сержантом. Дендарийский главврач флота держит ее на кое-каких препаратах, немного замедляющих метаболизм. Экспериментальных». «Значит, срок ее жизни увеличился?» Майлз пожал плечами. «Мне самому хотелось бы это знать. Может быть, мы надеемся». «Что ж», — Илиан поерзал, — «тогда остается Дагула. Пока ее не взялись расследовать, то единственным докладом по ней, должен тебе напомнить, был тот, предельно сжатый рапорт, что ты отправил с Махата Солярис». «Это значит лишь, что рапорт был предварительным? Я думал, что доложусь раньше». А получилось сейчас. Не в этом проблема, во всяком случае для графа Фарволка. Дагула, Майлз, облегчи душу и сможешь немного поспать. Майлз устало нахмурился. Начиналось все так просто. Почти так же просто, как дело на единении Джексона. А потом дела пошли наперекосяк. Потом совсем наперекосяк. Так начни сначала. Начало. О боже. Ну...